Глава 24. Все действие для Розы стало пыткой не только потому, что дочь была в смертельной опасности. Она чувствовала, что стоит на краю между двумя жизнями, между ложью и правдой. И пылающая в руках таблетка манила как никогда сильно. Ее успокаивающий эффект мог сладостью перекрыть ту горечь, из-за которой не получалось и слова вымолвить. Когда точно такая же таблетка слетела с ладони подруги дочери, она разжала пальцы и отпустила свою легкость. Теперь все слова, взгляды и поступки осознавались четче, виделись в совершенно другом облике. Она выдохнула, подняла взгляд на темную сторону и попыталась заставить себя вспомнить правду, а не иллюзию. Но нет. Слишком долго она была под действием препаратов. И если бы ее не привели наблюдать за судом дочери, она бы даже не увидела искорки воспоминаний. Не прочувствовала бы, не осознала. Роза ощутила на себе пристальный взгляд, из-за которого под кожей будто что-то противно закопошилось. Сначала она не поверила, но когда убедилась лично, что правитель темных с ненавистью сверлит ее взглядом, запаниковала. Она, конечно, никак не могла его вспомнить, ведь не видела его лица тогда в молодости. Но ей пришлось признать, что он был знаком с тем темным, которого когда-то погубила она, стоя на месте Авроры. Ради того, чтобы перестать обращать внимание на полное презрение лицо, она сфокусировалась на неизвестном для себя темном, который, в свою очередь, не спускал глаз с Авроры. Глубокие и сильные чувства были как на ладони, из-за чего сама Роза сжималась внутри все сильнее в крошечный комочек. Счастье за дочь? Что она встретила кого-то настолько сильно любящего ее? Оно только и спасало. Но понимание обреченности этих отношений ворошило давно зажившие раны. Она испытывала всю их боль на себе. Она пропитывалась их связью, силой и излечивалась. Осознавала, что наделала и какую беду навела на собственную дочь. Допустить несчастливый исход она не могла. Вынесенный приговор для светлой и темной стороны вдруг напомнил ей об одном условии. Родитель имел право отдать жизнь за своего ребенка. Она мало знала о судах, но часть, когда ей зачитывали права обвиняемых, выслушала весьма внимательно. В этот же раз никто и словом не обмолвился, что у родителей был шанс очистить репутацию ребенка и семьи, поступить благородно и признать свои ошибки в воспитании. Этот пункт, скорее всего, добавили для того, чтобы показать, что светлый мир способен на милосердие, если того для ребенка захотят его близкие. Тем не менее, обвиняемого до конца не прощали, а отправляли жить туда, где он с большей вероятностью все равно бы погиб. Но никто этим никогда не пользовался, так как светлых всегда признавали невиновными. Роза не думала, не сомневалась. Это был тот единственный шанс спасти дочь. Дать ей возможность уйти с любимым и вернуться уже окрепшей за дочерью. В светлом мире, построенном на самообмане и лицемерии, ей места не было. Она быстро озвучила свое предложение, не испытав и капли страха, дала себе одно мгновение попрощаться с той, в которой она верила, реализуются мечты и надежды каждого, подверженного притеснению. «У нее все будет иначе», — успокаивала себя Роза. Мужа, действительно всем сердцем любимого, давно увели от нее, а на сына, бесполезно вырывающегося из рук мужчины, у нее не хватило силы посмотреть. Одна секунда, и она увидела проблеск иглы. Вдох. Последняя мысль в голове — все не зря, они справятся. Еще секунда, игла пронзила кожу, и лекарство хлынуло ледяной струей по каждому капилляру. Смерть наступила слишком быстро, без боли и мучений. Она не успела ничего осознать, как уже навсегда потеряла способность дышать. Не раздавалось ни звука. Только крик младшего брата доходил до ушей, а перед глазами было ее лицо, смертельно спокойное и пока что еще не побледневшее. Сильная хватка мужчин наконец исчезла. Тогда я смогла закричать от невыносимой боли, выворачивающей органы наизнанку, перерезающей последнюю нить веры в справедливость этого чертового мира. Мои ноги подкосились, И я упала рядом с телом мамы на колени, уже игнорируя множество синяков и царапин. Они не убивали меня так, как потеря женщины, которую я любила всем своим сердцем, которая подарила мне жизнь, защищала меня. Даже когда она была под действием множества терапий, она все равно руководствовалась только одним — защитой собственных детей. Сейчас мне стала еще яснее вся глубина и истинность каждого ее поступка. Алекса также отпустили, и он подбежал ко мне и маме на спотыкающихся ногах и с рваным дыханием. Сквозь пелену слез, текущих по лицу в нескончаемом потоке, я видела, как он пытался обнять маму, но его одергивали, заставляли держать дистанцию. Тогда я осознала, что время на нежеланное прощание ограничено, что для нашей семьи эта трагедия всегда будет нескончаемым источником скорби и боли. Но для других... Для тех, кто бесчувственно смотрел на нашу с братом истерику, это просто один из рядовых случаев. Просто одна из смертей. И как бы я сейчас не хотела остаться на этом месте рядом с мамой и братом, как бы не хотела выплакать все слезы и высказать все, о чем молчала и о чем уже не сможет услышать она, надо было брать себя в руки. Я агрессивно начала оттереть лицо ладонями. «Алекс», — попыталась я обратиться к брату, только он не слышал. В его речи проскальзывали неразборчивые слова. «Я же говорил, что-то не так!» Я обняла его так крепко, как только могла. Попыталась быть сильной для него. А он, в свою очередь, ответил мне той же стойкостью и той же эмоциональной поддержкой. «Алекс, папу забрали, и вряд ли он вернется домой прежним». «Главное, что он вернется!» Его пальцы сильнее впились в мою сорочку, а голос обрел ранее неслышимую мной взрослую для него окраску. «И ты! Ты обещаешь мне быть сильным?» Такая глупая просьба, ведь Алекс и так показывал силу, несвойственную его возрасту, готовность к принятию и прохождению испытаний. Он понимал куда больше, чем я могла предположить, и будто знал всю тонкую прослойку правды в происходящем. «А ты?» «Да, конечно», — уверенно ответила я. «Тогда я тоже». Я сомкнула веки, когда краем глаза заметила, что маму перекладывают на носилки. Мне нельзя было смотреть на то, как ее лицо накрывают белой тканью. Я бы надломилась уже в тысячный раз и вряд ли смогла выполнить обещание, данное брату. Но Алекс смотрел. Он сильнее сжимал меня в своих объятиях, стискивал зубы и заставлял себя дышать глубоко и ровно. «Достаточно», — послышался голос со стороны. Младшего брата стали оттаскивать от меня все с такой же небрежностью, словно щенка. Тогда я вспомнила, что Алекс был в списке возможных безупречных светлых. Он находился в такой же опасности, как мама, как Джой и многие другие, легко подверженные идеально проработанным препаратам. И если обратить внимание на ненависть к светлым, которая сидела в его сердце после всего произошедшего, он был опасен для светлого мира, даже не являясь, по сути, безупречным. Забрали папу, заберут и его. Я начала взглядом искать Дэйва, совсем позабыв, как ранее его уволокли прочь из зала. Попыталась найти хоть одно лицо, которое могло проявить сочувствие, но в глазах у присутствующих отражался лишь шок, страх. И когда я заметила пристальное внимание старого друга, единственного не ушедшего с другими, не почувствовала и капли былого хорошего отношения к себе. «Нейт!» — воскликнула я. Он стушевался. Стоящая рядом с ним женушка презрительно фыркнула. Оба они демонстративно отвернулись и сделали шаг назад, исчезнув с моих глаз. «Прошу, не трогайте хотя бы брата!» Я молила, стоя на коленях, потеряв остатки самоуважения, но правитель светлых лишь устало махнул рукой, и Алекса повели в том же направлении, куда ранее утащили остальных. Я не знала, что происходило за стенами пропитанного несправедливостью помещения, не имела ни малейшего представления о том, что будет со всеми, когда наступит новый день. Люди вокруг замели следы вынесенного приговора, и все стало таким, как в самом начале. Снова я, стоящая перед правителем светлых, и растущее любопытство сторонних наблюдателей. Изменилось только мое лицо, оно стало красным и опухшим от слез. И появился размазанный кровавый след на стекле, оставленный Брайаном после череды мощных ударов. «Светлая сторона выполнила вынесенный приговор?» Правитель Светлых самодовольно повернулся лицом к темным и с нетерпением стал ждать, когда приговор исполнят по отношению к Брайану. Его, как и меня, вернули на прежнее место и заставили смотреть вперед. Они даже поверили, что все же хоть немного имели над ним власть, хотя пару минут назад он, будучи в плохом состоянии, быстро избавился от их самоуверенных хватов. Надо было заковывать его руки за спиной, бестолочи. Я начала тихо смеяться. И во всем была вина моей истерики, моего шаткого состояния. Смех сквозь вновь хлынувшие слезы. Я знала, что Брайану ничего не грозит, но мысли о непредсказуемости происходящего все же маленькими червяками прогрызали нервы. На меня косо смотрели все вокруг, и только правитель темных прекрасно понимал, о чем я думаю, и что вызывало у меня такую реакцию. «Я не наблюдаю, чтобы подсудимая была мертва», — сказал он. «Она выглядит все такой же бодрой». «Просто невообразимо бодрой». «У нас есть некоторые пункты, касающиеся приведения приговора в исполнение. Мы светлые и ценим безграничную любовь родителей к своим детям. Мать подсудимой пожелала воспользоваться данной привилегией и обменяла свою жизнь на жизнь дочери. Это поистине отважный поступок, требующий особого уважения». «И поистине бредовый. Вам не понять, что такое семья, что значит быть желанным ребенком. Вы размножаетесь, как животные, и отдаете свое потомство в чужие руки. Моя дочь может сказать вам, что у нас все же бывают прекрасные взаимоотношения с детьми. Да, дорогая?» Правитель темных посмотрел на бледную Ребекку. Она даже не обратила внимания на колкости со стороны своего биологического отца. Я была в шоке, когда она рассказала мне об этом и о своем маленьком сыне, ставшем преемником Брайана. Тогда она, не переставая, твердила, что лучше бы ничего об этом не знала. Заметив незаинтересованность Ребекки в остротах и пререканиях, правитель темных продолжил: «Для нас ваши бредовые законы — пустой звук. Либо вы убиваете эту девчонку, либо мы расходимся по домам прямо сейчас». Как же сильно он хотел моей смерти. Очевидно, что сильнее правителя светлых, которому было достаточно избавиться от одной светлой, доставляющей хлопоты, а другую попросту изгнать. Хотя светлый был готов хоть пополам меня разрубить, но сделать это против собственных законов не мог. Тем более на глазах последователей. А выгода правителя темных была очевидна. Брайан не сможет меня спасти и, увидев мою смерть, разгромит к черту весь светлый мир. Они, восседавшие на своих тронах, зашли в очередной тупик. Не уступали, не действовали опрометчиво, и их безумие, выращенное яростью и ненавистью, увеличилось еще в несколько раз. Не дождавшись каких-либо действий со стороны светлых, правитель темных объявил об окончании заседания. Он встал с намерением игнорировать возмущение своего главного противника и приблизился к разъяренному преемнику. Брайана толкали к выходу, но он словно прирос к месту и требовательно смотрел в глаза напротив. Правитель темных, поняв, чего от него ждут, устало выдохнул и с легким раздражением сказал: «Они по своим каким-то там законам все равно ее изгнали, так что скоро вы повидаетесь. А сейчас нам надо уходить. Ночи нынче такие короткие». В усмешке со стороны правителя светлых отразился, пожалуй, уже откровенный призыв к действию. Он не был глупцом, поэтому сложил все факты в один большой пазл и принял решение, которое озвучил с вопиющей восторженностью: «Аврора останется в светлом мире!» Правителя темных разозлил данный ход, но все же не до такой степени, чтобы потерять рассудок. «Нарушите закон? Обещание, данное ее уже покойной матери? Мы спасем ее!» Слово это он выделил, специально хитро посмотрев на Брайана. Они действительно превращали нас с Брайаном в своих игрушек. Топтали, раздирали на куски и сшивали снова, чтобы только повторить все по новому кругу. Сколько удовольствия они получали от того, что терзали нас. Должно быть настолько много, что останавливаться было глупо, неразумно. Брайана совершенно не устраивал получившийся расклад. Он говорил что-то темному правителю, и до меня, к сожалению, доходили только обрывки слов. Но его профиль и взгляд передавали всю агонию. «Брайан, уходи», — спокойно сказала я с улыбкой. «Все будет хорошо. Ты должен уйти». Мой голос дрожал, поэтому Брайан игнорировал мои глупые попытки его успокоить. Он был серьезно настроен решить все словесным путем, и мое участие мешало ему держаться из последних сил в иллюзии покоя. Секунды разговора текли слишком долго, напряженные перешептывания со всех сторон, нетерпеливость нагнетали атмосферу. И когда Брайан сделал неожиданный выпад вперед, толкнув таким образом правителя темных, все в одночасье покатилось кубарем. Снова игла, снова препараты. Это были единственные ключи миров к управлению людьми. Безупречное лицо Брайана исказило гримаса сильной физической боли, а из груди вырвался животный то ли рык, то ли вой. Он уже едва стоял на ногах, из-за чего охранникам приходилось его держать. И когда его взгляд стал уставшим и пустым, правитель, схватив его за волосы на макушке, громко произнес прямо в лицо: «Я превращу тебя в овощ, если ты посмеешь мне перечить. Ты в моей власти». Он небрежно оттолкнул его голову, и та повисла на полностью ослабшей шее. «Уведите его!» Я видела, как Брайан сопротивляется, но ноги его совершенно не слушались. Он все еще пытался хотя бы взглянуть на меня, что наотрез запрещал делать правитель темных. Вслед я могла только просить их больше не издеваться над ним. Ведь насколько силен он бы ни был, все это изводило его и убивало по крупицам его рассудок. Ребекка в мрачном молчании скрылась вместе со всеми за черной дверью. Снова пустота. Я осталась одна со своими чувствами, своей слабостью и беспомощностью. Ликование со всех сторон становилось приглушенным, и вроде можно было даже успокоиться, перестать безостановочно плакать, думать о трагической потере и счастье, ускользающем все дальше от меня. Но покой сейчас значил поражение. А я даже после всего, что произошло, не собиралась сдаваться. Все присутствующие переместились в специальную комнату, где стали ожидать восхода солнца. Кто-то зевал, кто-то до сих пор активно обсуждал произошедшее, кто-то сплетничал о темных, отмечая их холодность и высокомерие, их внешнюю привлекательность, которой, по убеждениям светлых, не должны были обладать отбросы общества. Меня же держали близ правителя светлых, как собачонку на привязи, и вынуждали слушать его непрекращающиеся речи. Я задала только один вопрос, а он продолжил дискуссию, словно я всем видом показала, как хочу сейчас наслаждаться его тошнотворным голосом. «Вы нарушили закон, не изгнав меня. Что на это скажут ваши последователи?» «Они не глупцы». «А что насчет вашего народа?» «Он управляем». Коротко, просто и, на удивление, ясно. Каждый смог уловить нити, за которые можно дергать для достижения поставленных целей. И как приятно должно быть правителю извлекать столько пользы из величайшего преступления всех времен. «Когда я первый раз тебя увидел, Аврора, то не думал, что ты сможешь завязать свою судьбу в такой тугой узел. Ты испортила жизнь всем своим друзьям, своему мужу. Из-за тебя погибла твоя мама, и вся семья лишилась прекрасного человека. А теперь ты еще и станешь виновницей развязанной войны». «Невыносимо». Он впивался в мое сердце когтями и с удовольствием наблюдал, как я теряю самообладание. Только кроме слез я не позволяла себе лишних эмоций. «Война?» «Должно быть, ты, милая Аврора, как и все темные, недооцениваешь способности и амбиции светлого мира». Он сделал небольшую паузу из-за новостей о том, что скоро начнет светать. «Раньше оба мира пытались жить вместе, но пришлось установить особые рамки, законы, которые были призваны оберегать покой и саму жизнь порядочных граждан, то есть светлых. И спустя много лет после разработки идеальной системы я стал замечать один упущенный нюанс. Темные никуда не делись. Они продолжают терроризировать нас. Разве есть другой выход, кроме войны? Только их полное истребление может дать гарантию светлому народу на безопасную жизнь». «Поэтому вы отлавливаете безупречных светлых. Собираете армию ради войны», — заметила я. Свои опасения и страхи я спрятала за холодностью. «Безупречные светлые, такие как твоя мама, твоя подруга, априори не обладают отрицательными качествами. Все светлые питают тягучее чувство ненависти к темным, но безупречные нет. Они — слабое место нашего мира, хоть и являются, по сути, целью существования». «Но я не безупречная светлая». «Нет, совсем нет. Поэтому я верю в искренность ваших с ним чувств. Только это я говорю тебе по секрету». Он специально перед этим понизил голос до мерзкого шепота. «Тобой сложно манипулировать. Тебе сложно промыть мозг. Сложно, но возможно. А что же касается безупречных светлых... Добрыми, бескорыстными и честными людьми всегда было легко манипулировать. Они так уязвимы и так легко поддаются действию препаратов, что становятся идеальными сторонниками против темных». «Они для вас всего лишь пушечное мясо?» «Они — мое средство достижения цели. К сожалению, Аврора, в нашем мире истинное добро не выживает. Представь, как будет символично, когда ты собственными руками убьешь преемника темного мира. Твоя дочь поможет нам узнать много нового про темный мир. Она станет символом позора, от которого мы в итоге избавимся, и снова не без твоего участия». За выслушиванием подобных изречений прошли минуты мучительного ожидания нового дня. Из помещения все вышли усталыми и в то же время преисполненными гордостью за свой мир. У моего организма оставалось все меньше сил, я чувствовала недомогание, и адреналин больше никак не гасил его проявление. Толчки, любые, даже безобидные прикосновения, я воспринимала острее, так как все тело было одним сплошным синяком. К тому же после операции мне толком не дали восстановиться, шрам все еще ныл, будто только мгновение назад по коже прошлись скальпелем. И разговоры с правителем пробуждали еще большую ярость. Но я старалась не воспринимать их всерьез. Я просто позволяла ему тешить свое самолюбие и подкармливать безумие фанатичными мыслями о войне. Возможно, только это сдерживало меня от лишних высказываний, от истерик и срывов при каждом упоминании дорогих мне людей. Нужно было, чтобы Брайан любым образом обо всем узнал. Наверняка есть способ предотвратить бойню, тем самым сохранив жизни ни в чем не повинных людей. «Отпустите ее!» Громкий и грубый приказ раздался прямо за моей спиной и поверг в шок каждого. Люди, которые еще не успели забраться в свои автомобили, сделали это незамедлительно, восклицая при этом об ужасе того, что пред ними предстало. Вокруг меня, правителя и самых близких к власти людей, столпились охранники в белой форме, выглядевшие не менее внушительно, чем те два амбала, все еще державшие меня за плечи. Правитель, не веря своим ушам, медленно развернулся и одним взглядом передал все свои опасения. «Повторять не буду!» — раздался выстрел в землю недалеко от того места, где мы все стояли. Один этот голос уже заставлял меня дрожать, одно ощущение его присутствия становилось опорой, будоражило кровь. Меня грубо развернули лицом к нему, и тогда я, наконец, смогла увидеть его так, как до настоящего момента мне не удавалось. Брайан находился в нескольких метрах от нас и направлял дуло пистолета в голову правителя светлых. Он стоял под лучами солнца, под дневным светом. Его взгляд был пронзительно сосредоточен, цвет радужки отливал приятным немного золотистым цветом, и от слегка отросшей челки на его хмуром лбу играли тени. У меня перехватило дыхание. Под светом фонаря в зале, из которого меня только вывели, он выглядел не так реально, как сейчас. Его взгляд в прошлом я могла наблюдать только когда у него случался редкий приступ или когда он играл подчинение воле правителя темных. И на суде я не допускала и мысли, чтобы сфокусироваться на возможности видеть его. «Что за...» — прошептал правитель светлых, поражаясь тому, как темный смог выйти на улицу утром. «Как ты это сделал?» Брайан проигнорировал вопрос и повторил выстрел, попав ближе, чем раньше. «Мне прострелить вашу белобрысую башку сейчас? Или вы предпочтете потешить свою эго еще парочку дней перед тем, как распрощаться с жизнью?» Нервозность и страх светлых ярко контрастировали с моей нисходящей с лица улыбкой. Я упорно брыкалась и рвалась к нему, уже не видя между нами преград. «Почему они тебя отпустили? Почему ты можешь стоять под солнцем?» Возмущение правителя светлых Брайан прервал новым выстрелом и одним шагом к нам. Из-за незнания данного феномена паника окутывала светлых. Только правитель держался, активно над чем-то размышляя. Но в итоге он приказал отпустить меня. На ватных ногах я побежала к Брайану, не чувствуя боли в ступнях, игнорируя колющее ощущение в животе, и влетела в его объятия с выпрыгивающим из груди сердцем и сильнейшим рыданием. Он немедленно ни секунды развернулся ко всем спиной и прижал меня к себе сильнее, таким образом пряча от любой угрозы. Он не боялся дальнейшего шага правителя, он думал только о моей безопасности. «Нам надо уходить срочно! Не поворачивайся к ним спиной!» — тараторила я, то вытирая слезы, то вновь сжимая его в своих руках. «Как же я любила его! Меня разрывало от чувств, от желания раствориться в нем, забыться, спрятаться в его объятиях, самых надежных в обоих мирах!» «Успокойся, они пока что ничего не сделают», — прошептал он, целуя меня в макушку. «Теперь мы вместе будем со всем справляться». Я никак не могла насладиться этим и унять свои эмоции. До сих пор не получалось вдохнуть полной грудью. Брайан взял меня за руку и попросил пойти за ним. А я думала, что отныне могла броситься хоть в огонь, хоть в воду, главное, что с ним. И за дочь теперь нам предстояло сражаться вместе, не переживая лишний раз друг о друге. «Аврора!» — окликнул меня правитель. «Помни о том, что я тебе говорил. Ничто не вечно!» Слегка ухмыльнувшись, я ответила: «Как и ваше правление!»